Сиддхартха наклонился и поднял с земли камень. «Вот камень», — сказал он, покачивая его на ладони. «Однажды он, может быть, станет землею, а из земли превратится в растение или в животное, или в человека. Раньше я бы сказал, это всего лишь камень. Он не имеет ценности, он принадлежит к миру Майи. Но так как когда-нибудь в потоке превращений он, возможно, обретет дух, станет человеком, я и к нему отношусь с уважением. Так я, пожалуй, подумал бы раньше. Сегодня же я думаю иначе. Это камень, это и животное, это и Бог, это и Будда. Я почитаю и люблю его не потому, что он когда-нибудь может стать тем или другим, а потому, что он давно уже есть и вечно пребудет всем. И именно потому, что он — камень, что сегодня, сейчас он представляется мне камнем, именно поэтому я люблю его и вижу ценность и смысл в каждой его прожилке, в каждой трещинке, в каждом оттенке его цвета, в его твердости, в звуке, который он издает, если по нему похлопать рукой, в сухости и влажности его поверхности. Есть камни гладкие, как масло, или скользкие, как мыло. Другие напоминают листья, третий — песок, и каждый из них необычен. Каждый шепчет на свой лад священное «аум», каждый — брахман, но в то же время и в той же мере камень, гладкий и скользкий, или шершавый. И именно это мне нравится и кажется удивительным и достойным поклонения. Но позволь мне больше не говорить об этом. Сокровенный смысл боится слов, так же, как тьма боится света. Стоит лишь попытаться выразить что-то в словах, как это что-то тотчас же ускользает, оставляя нам свой искаженный образ, звучит глупостью в наших устах. Но и это мне по душе, и это прекрасно, и с этим согласно мое сердце, истина, обладающая ценностью для одного, для другого всегда звучит глупостью.